Конечно, сейчас я туда не пойду. Мне нужно не просто собрать поисковый отряд и оснастить его соответственно, но и продумать путь. Как ни крути, любой клан или род заинтересуется, если я открыто запрошу проход через их земли. Еще и от хвоста потом избавляться придется. Навскидку, для тихого прохода в никому пока не интересную часть свободных земель самый реальный вариант – клан Таджуан. Молодой клан, контролирующий 2/3 СМИ в стране. Они с другой стороны от Харматтара земли заняли. Немного, кстати, земель. То ли в военном плане клан подкачал, то ли они просто решили не наглеть. Однако у них точно нет диверсантов высокого класса, мои там пройдут почти наверняка, и меня с собой проведут. Через пару декад можно будет попробовать. Вторая волна захвата земель вряд ли начнется в ближайшие месяцы, время еще есть. Сначала нужно закончить с официальной регистрацией своего клана, а потом уже можно будет ехать искать новую аномалию. Я засиделся на веранде до самой ночи. Военная база жила своей жизнью, но к главному особняку бойцы старались особо не приближаться. Тут и слуг-то почти не было. По сути, особняк оставили для аристократов и верхушки командования, а остальных разместили во вспомогательных зданиях. Территория бывшего поместья Архонта уже была застроена практически вся. Я в очередной раз ждал свой кофе, когда раздвижная дверь открылась и на веранду шагнул Рамус Магади. «Не возражаешь, Раджатджи?» – поинтересовался он. В руках у него был поднос с двумя чашками и вазой с какими-то мелкими конфетами. «Конечно, Магади-джи», – кивнул я и жестом указал на второе плетеное кресло. Рамус поставил поднос на столик, взял свою чашку и уселся в кресло. Некоторое время мы молча пили кофе. «Я смотрю, и правда льнет к тебе внучка», – нейтрально заметил он. «Кем, говоришь, она тебе в прошлой жизни приходилась?» «Сестрой. Надеюсь, у меня получилось сдержать насмешливый огонек в глазах». Я бросил на него взгляд и промолчал. «Если уж излишне честная Саша не рассказала ничего о своем прошлом, то я тем более делиться информацией не собираюсь. Одно дело, когда без этого не обойтись, и другое, просто так трепаться с человеком, которого я, вполне возможно, вижу в первый и в последний раз в жизни. Пусть внучку, которая ему на самом деле просто очень дальняя родственница, дергает». Опытный, слегка раздосадованно усмехнулся Рамус. «И просто так делиться не хочешь?» «Да, не хочу», спокойно признал я. «Вам проще Шанкару спросить. Захочет, расскажет. А ты уже 5-й ранг, я смотрю», чуть прищурился Рамус. 16 лет, хороший потенциал, можешь быстро вверх пойти». Я благодарно склонил голову. «Не понимаю я пока этого человека и, как следствие, не знаю, что ему ответить. Да и фразы он строит так, что ответ не требуется. В общем-то, клану Лагари нужны сильные союзники», словно бы своим мыслям покивал Рамус. «И с главой клана, магом 8-го ранга, уже имеет смысл сотрудничать вне зависимости от силы его клана. Надеюсь, ты дорастешь до этого ранга быстро». Рамус одним глотком допил кофе, кивнул мне на прощание и ушел обратно в дом. Я несколько минут тупо пялился в свою кружку, пытаясь ухватить подтекст его небольшой речи. Что он вообще хотел этим сказать-то? Причем тут сила клана? А, это мне сейчас мягко дали понять, что клан Лагари пока не заинтересован в союзе со мной. Помнится, Шанкара как-то намекала на возможный союз наших родов в будущем, и после получения мной клана это должно было стать проще. Как ни крути, союз между свободным родом и родом клана очень сложно реализовать. Хуже только союз между родом и кланом. Сейчас Рамус, похоже, просто мягко озвучил официальную позицию своего клана. Не нужен им в союзниках клан, не имеющий реальной силы. Логично, в общем-то. Средние кланы куда больше и мощнее средних свободных родов. Будучи свободным родом, я был не так уж плох, по крайней мере, в последнее время, а сейчас я вновь фактически скатился в самый низ иерархии своей новой касты. Это если брать только силу клана здесь и сейчас, разумеется. В остальном преимуществ и перспектив у меня хватает. Что ж, первые минусы микроклана начинают проявляться наглядно. Не критично, но подобные вещи однозначно стоит иметь в виду. Глава 15. На обратном пути мы заехали в Лакхнау. Мне нужно было обсудить с главой регионального бизнес-крыла рода превращение Лакхнау в транспортный узел. Уверен, управляющий сам уже увидел все эти возможности, но начать что-либо масштабное без моего одобрения он не мог, да и финансовых возможностей у него для этого не было. Какие-то деньги из заработанных родом в Лакхнау, Конечно, оставались и реинвестировались в бизнес здесь же, но это была скорее текучка. Раз в пару лет могли построить еще один фитнес-центр для нашей сети, выкупить или переоборудовать один из ресторанов. Не те масштабы, в общем. Из столицы я тоже много перенаправить в Лакхнау не мог. Там большая часть бизнеса рода или только зарождалась, или еще не раскрутилась толком. Зато я очень вовремя открыл родовое хранилище. Артефакты я трогать пока не буду, а вот запасы драгоценных металлов и камней можно растрясти. Даже треть этих запасов мне хватит, чтобы сделать Лакхнау фактически своей вотчиной. И именно сейчас эти инвестиции окупятся с лихвой и довольно быстро. Каджумдар-старший, управляющий бизнес-крылом рода в Лакхнау, уже ждал меня в своем доме. Жил он довольно скромно. Кстати, небольшой одноэтажный домик с плоской крышей был рассчитан на семью человек из 10 максимум, а слуг, похоже, не предполагалось совсем. Прилегающая территория тоже не впечатляла. От ворот до входа в дом было едва ли метров 50, а позади дома забор стоял практически вплотную. Слева от входа была просторная терраса, от самой земли и до крыши заросшая виноградом. По сути, плотная вязь вьющихся растений образовывала еще одну стену. Там меня и ждал Каджумдар. Мы уселись в удобные плетеные кресла, и нам практически сразу принесли чай. Судя по возрасту женщины, пришедшей с подносом, это была жена Каджумдара. «Не буду вас томить, Каджумдар-джи», — сказал я после пары минут вежливого диалога ни о чем. «Думаю, вы уже знаете об указе императора по поводу свободных земель». «Конечно», — кивнул старик. «И так уж сложилось, что Лакхнау расположен очень удачно для будущей компании», — улыбнулся я. «Из этого города получится отличный транспортный узел. Дороги, склады, гостиницы. Три основных направления, которые нам с вами нужно теперь держать в уме. С дорогами будет сложнее всего, в приграничном регионе это требует согласования со многими инстанциями, насколько я помню». Каджумдар молча кивнул. «Поэтому дороги пока отложим. Сейчас в сторону границы идет неплохая двухполоска, на ближайшее время ее хватит. А вот когда потребуется расширение, нам нужно быть начеку и, по возможности, принять участие в строительстве. Особенно если это будет дублирующая магистраль. Вряд ли сейчас империя захочет вкладываться, так что ее вполне могут сделать платной и отдать на откуп сторонним инвесторам». «Понял, прослежу», — сказал Каджумдар. «Со складами и гостиницами можно начинать сразу. Склады пока не критично, но начинайте присматриваться к земле и планировать. А вот гостиницы здесь нужны были еще вчера. Свободные земли уже кипят, люди идут туда потоком, и пограничные форты и крепости физически не способны их всех вместить. Возможность переночевать всего за 100 километров от границы, а переходить ее уже утром, оценят очень многие. И нам критически важно успеть предоставить эту возможность. Еще чуть-чуть, и сюда начнут посматривать другие предприимчивые роды. Господин, по гостиничной сети у меня есть готовое предложение», — сказал Каджумдар. «Не зря он, управляющий бизнес крыла рода, не просто в курсе, но и нос по ветру держит. Да, гостиницы, самое очевидное сейчас направление, но все же...» «Слушаю», — произнес я. «На первом этапе мы закладываем 10 гостиниц, 2 высшего класса для аристократов, еще 2 будут из самой низкой ценовой категории для рабочих и остальные 6 среднего класса, для военных, слуг аристократов и их бойцов». «Странное разделение. Почему именно такое деление?» — спросил я. «Аристократов в принципе очень мало», — пожал плечами Каджумдар. «А вот людей с ними обычно путешествует очень много, и селить всех в одну гостиницу не по статусу. Эх, бывший гражданский простолюдин, сразу видно». «Каджумдар, вы не правы», — мягко произнес я. «Аристократы не будут разделяться со своей гвардией. Они или потащат всю свою охрану в свою гостиницу, или сами устроятся попроще, но под защитой». «Я понимаю», — кивнул управляющий. «Но не всю же свиту они с собой рядом поселят». «Всю», — хмыкнул я. «Иначе смысл ее с собой тащить? Я допускаю, что аристократы согласятся оставить рядом с собой только дежурный отряд, если гостиница для остальных бойцов прямо напротив. Даже если 2 гостиницы разделены километром, время реакции уже неприемлемое. Никто не будет так дробить свои силы». «А какую гостиницу вы бы выбрали для себя, господин?» — спросил он. «О, до Каджумдара, наконец, дошло, что прямо напротив него сидит типичный аристократ. Что-то вроде апартаментов блочного типа», — едва заметно улыбнулся я. «Пара комнат, на высшем уровне, для аристократа, собственно. И еще с десяток в этом же блоке, попроще, для слуг и бойцов, для них делать сверхкомфортные апартаменты бессмысленно, у них львиная часть времени на работу и дежурство уходить будет. Вход в такие апартаменты должен быть один-единственный, так охранять проще будет. Каджумдар задумался. Я изначально сомневался в предоставленном нам плане, вздохнул он. И хорошо, что я вас дождался. А, то есть он не сам до этой ерунды додумался. Очень интересно, кто нам этот план предоставил. Нахмурился я. В Лакхнау единственная крупная строительная фирма, Монолит. Это представительство строительного концерна рода Маджиташ. Старый род, но слабенький и небогатый по меркам Ареста. Собственно, кроме строительного бизнеса у них ничего и нет, причем это только гражданское строительство, не военное и не промышленное даже, дома, гостиницы, рестораны, театры и так далее. И в столице, насколько я знаю, род Маджиташ на рынок так толком и не пустили. Видимо, не зря у них есть отделение в такой дыре, как Лакхнау, им просто больше негде заработать, кроме как в глубокой провинции. Выкинуть этот план к чертям, приказал я, и составить свое техзадание, прежде, чем идти к другим строителям. Во-первых, нас интересуют сроки. Строим по одному зданию за раз, но пусть работают по сменам, без перерывов и выходных, круглые сутки, максимально возможным количеством рук. Каджумдар кивнул. Во-вторых, ориентируемся на размещение аристократии вместе с их отрядами, продолжил я. Блоки апартаментов в гостиницах можно делать побольше и поменьше, но о попытках отделить аристократов от их слуг забудьте сразу. Каджумдар вновь кивнул. В-третьих, поговорите с архитекторами. Возможно, будет быстрее и проще сделать небольшую гостиницу, а выкупить побольше земли на окраине города и поставить там отдельные коттеджи. Наверняка есть технологии быстрой сборки для небольших домов. К тому же, гостевые дома можно будет достраивать рядами уже после запуска первых линий в эксплуатацию. Каджумдар оживился. А ведь Маджиташ предлагали такой вариант, сообщил он. Они действительно сказали, что так будет быстрее всего. Что ж, этот род не безнадежен. И, похоже, как-то подгадить нам они не хотели, просто мой управляющий выбрал не самый удачный вариант из предложенных. С ними можно иметь дело, уточнил я. До сих пор они нас не подводили, пожал плечами Каджумдар. Всю нашу сеть фитнес-центров строили они. Самым старым зданием уже больше 20 лет, и нареканий до сих пор нет. Хорошо, тогда можете договариваться с ними, кивнул я. Общее направление, думаю, вы поняли, в остальном полагаюсь на вас. Благодарю, господин, склонил голову управляющий. А как быть с финансированием? Это я беру на себя, отмахнулся я. Сильно не размахивайтесь, но имейте в виду. Я хочу видеть Лакхнау, как минимум, дружественным регионом, как максимум, своим. Это будет не сразу, конечно, но начинать нужно уже сейчас. Будут еще предложения, я готов их обсуждать. Хорошо. И последнее. Выделите, пожалуйста, человека, который будет заниматься восстановлением моего родового поместья. Эти руины на родовых землях – позор рода. Я правильно понимаю, осторожно уточнил Каджумдар, что этому человеку желательно иметь военный опыт. Вы же не просто поместье там сделать хотите. Правильно, кивнул я. У вас такие есть? Мой старший сын отслужил стандартный 5-летний армейский контракт в молодости. И в нем я уверен, как в себе, поэтому я готов вам его рекомендовать. Еще один сын, младшего я уже забрал в столицу, и показал он себя очень неплохо. Надо не забыть потом поинтересоваться, сколько всего детей у Каджумдара. Очень полезная семья. Жду его сегодня у себя, кивнул я. Желательно до ужина. Он будет, господин. Каджумдар средний появился в моем номере в гостинице сразу после обеда. Очень обстоятельный мужчина, такой же собранный и предусмотрительный, как и его отец. Мы с ним проговорили почти 2 часа. Восстановить родовой особняк намного сложнее, чем построить любой гражданский объект. И дело не только и не столько в самих защитно-оборонительных системах, сколько в нестандартной компоновке территории. Готовых проектов для подобных работ попросту не существует. Почти сразу после начала обсуждения деталей я позвал еще и Астарабади. Приблизительный черновой план поместья мы набросали совместными усилиями, но нам все равно нужны как серьезные проектировщики, так и не менее серьезные строители. Сам дом без магической защиты я тоже оставлять не собираюсь. При этом допускать на родовые земли чужаков очень не хотелось бы, но и принимать в род кучу разнообразных строителей ради одного объекта – это бред. Рамиш в итоге развел руками Астарабаде. У нас нет других вариантов. Свою репутацию этот клан нарабатывал столетиями, и про утечки с их стороны я не слышал никогда. Да, пожалуй, этот клан ставил мне магическую защиту на столичный особняк, но и просто строить они тоже умеют. Особенно любят они те объекты, в которые сразу на стадии строительства закладывается фундамент магической защиты. Тоже, кстати, интересный вопрос. Армиш вообще пойдут на мои условия? Стандартная защита на родовом особняке меня не устраивает, я сделаю намного лучше, если дать мне достаточно времени на это. А уж про защиту периметра и вовсе говорить не стоит, даже Армиш такого наверняка не видели. Соответственно, вмешиваться в их проект я буду серьезно. Мне нужна та самая вариативность, которой в этом мире в общем-то нет. Ладно, это надо на практике проверять. Хорошо, я поговорю с Рамиш, кивнул я. А вам, Каджумдарджи, пока такое задание. Нужно выкупить земли вокруг наших родовых. Столько, сколько получится. В идеале, на несколько километров во все стороны, чтобы наши родовые земли были окружены хотя бы частными, но своими. Мы из них потом сделаем простреливаемое кольцо безопасности с полностью вырубленным лесом. Я понял, господин, склонил голову Каджумдар средний. Сделаю. При расставании Каджумдар старший передал мне папку с предложениями местных аристократов. Их в Лакхнау было мало, но они были, в основном, совсем молодые роды. Я мог себе позволить вовсе их игнорировать, но если я собираюсь подгрести под себя Лакхнау, неплохо бы их привлечь на свою сторону. К тому же, среди этих предложений то и дело попадалось финансовые. Кому-то не хватало стартового капитала, кому-то нужны были инвестиции для расширения бизнеса и так далее. Взамен они, разумеется, предлагали долю в том бизнесе, для которого просили денег. И парочка предложений меня всерьез заинтересовала. Я как раз просматривал эти материалы и делал пометки со своими вопросами на полях, когда взвыла моя сигналка. Да, я по привычке кинул плетение на дверь своего номера, это несложно. Кто бы мог подумать, что оно пригодится. Я поднял взгляд, но комната была по-прежнему пуста. Чуйка тоже молчала. Несколько минут я провел в тишине, настороженно сканируя взглядом комнату. И обычным, и магическим. У этого плетения не бывает ложных срабатываний. Проникновение однозначно было, причем не прослушка, а физическое проникновение. Я пока не понимал, как именно его осуществили, двери и окно были закрыты, но гость точно здесь, и почему-то не спешит себя проявлять. Мне что, начинать сетями во все стороны разбрасываться? Негромко поинтересовался я. Хотел бы напасть, уже напал бы. А если ты пришел поговорить, так говори. Пустота ответила мне тихим смешком. В дальнем углу комнаты появилась рябь и начал вырисовываться человеческий силуэт. Глава 16. Опять китайцы. Даже не сомневался в этом, только у них я видел этот фирменный стиль. Невидимкой просочиться в помещение и затаиться до поры. И даже тем, что своего представителя они аж в Лакхнау прислали, я тоже не удивлен. Как бы ни была проста магическая защита на моем столичном особняке, невидимке ее тихо не преодолеть. Пробить, да, это можно, а вот обойти, нет. Даже сквозь открытые главные ворота защита невидимого чужака не пропустит. Китаец вновь тот же, я уже привык к нему, скоро старым знакомым считать буду. Господин Раджат, слегка поклонился он. Господин переговорщик, с легкой улыбкой кивнул я и жестом указал на кресло. Присаживайтесь. Чаю, благодарю, но откажусь, пожалуй, тонко улыбнулся китаец. Он остался стоять в своем углу. Что ж, его право. Я спокойно уселся обратно в кресло и вопросительно приподнял брови. Думаю, вы догадываетесь, почему я здесь, неторопливо начал китаец. Асан Муи, древняя кровь, новый род, будущий новый род, поправил я. И этот род будет не Муи, если уж на то пошло. Да, я видел документы, кивнул он. Муизин. Я кивком подтвердил его информацию. Хотя зачем оно ему, раз бумаги смотрел? Еще и Каспадя, осуждающе покачал головой китаец. Вы же их теперь в покое не оставите, наверняка. Не оставлю, вновь подтвердил я. И скажите еще, что я не в своем праве. В своем, показательно вздохнул он. Да только нам оно все равно в ущерб. Серьезно, он сюда пришел денег с меня требовать? Нет, я в прошлый раз, конечно, сам предложил оплатить неудобства, если вновь где-то случайно наступлю на хвост китайской триаде. Но одно дело, случайно их интересно задеть, и другое, когда их партнеры мой род в моем лице чуть не уничтожили. Тут мне самому впору с них веру требовать. Ладно, послушаю пока дальше. Молчите, правильно понял мое недовольство китаец. Господи, сами виноваты, но ссориться еще и с нами из-за них вы не хотите. Это уж как получится, пожал плечами я. И вы своим авторитетом этих тварей не спасете. Все-таки под корень извести их хотите? Прищурился китаец. Думаю пока, неопределенно покачал головой я. А точнее, жду хода императора. Не может он так просто спустить им с рук нарушение своего слова, как бы он ко мне ни относился. Это уже не вопрос отношений со мной, это его репутация в глазах всей аристократии страны. Но пояснять детали китайцам я не собираюсь. Будьте осторожны, господин Раджат, ровно произнес переговорщик. Войну Индии из-за вас мы объявлять не будем, но лично вам придется ходить, оглядываясь. Что-то меня уже начинают бесить эти вечные последние китайские предупреждения. В который раз он является, чтобы наградить многозначительных намеков и погрозить пальчиком. Надоело уже это выслушивать. С другой стороны, вспыли я сейчас, и проблем прибавится. Да, значимые военные силы в чужую страну они перебросить не смогут. Но мне и мелких сильных отрядов хватит. Не с первого, так с десятого раза, не меня, так кого-то из моих близких они подловят. Если вы приходили только за этим, то я вас услышал, с холодком в голосе ответил я. Не за этим, слегка улыбнулся китаец. Скажите, новый род Муизин будет претендовать на наследство уничтоженного рода Муи, а там еще и наследство осталось, до сих пор, интересно, конечно, но лично для меня бесполезно. Точно так же, как китайцы не могут свободно действовать у нас, я не смогу развернуться у них в стране, а уж саму Асан я туда не пущу тем более. Нет, сказал я, род Муизин будет хранить память о своих корнях, но на близкое родство с уничтоженным родом Муи он не претендует, равно как и на какие-либо материальные ценности, оставшиеся от прародителей. Благодарю, склонил голову китаец, это мудрое решение, и мы надеемся, что оно отложит на какое-то время наш с вами уже практически неизбежный конфликт. Я смотрю, с китайцами всегда так, обтекаемые формулировки, взаимные расшаркивания, намеки и полуправда, своеобразный стиль, и живут они примерно так же, похоже. С другой стороны, если несколько излишне вежливых фраз дадут мне еще пару спокойных декад, можно и напрячься чуть-чуть. У меня по-прежнему нет враждебных намерений по отношению к уважаемой триаде, также склонил голову я. Однако и прощать своих врагов я не намерен. Судьба рода, Каспадия, в ваших руках. Едва заметную паузу я оценил и показательно зло сузил глаза. Еще таких угроз мне не хватало. Китаец, тем временем, вновь слегка поклонился и быстрым легким шагом проскользнул к двери. Еще секунда, и за его спиной захлопнулась дверь моего номера. Что ж, посыл понятен и однозначен. Не знаю пока, насколько достанется Каспадия от императора, но оставлять этот род дееспособным я не собираюсь в любом случае. Не уничтожу подчистую, так не сведу на самые задворки иерархии Ариста. И никакой бизнес с китайцами они продолжить не смогут однозначно. И значит, вражды с триадой мне не избежать. Впрочем, это будет не завтра, и даже не послезавтра. У меня пока более актуальные задачи есть. Вернувшись домой, я засел за изготовление полноцветных артефактов пятого ранга. Магию свою я более-менее обуздал уже, плести могу, хоть и помедленнее, чем обычно, а такая обширная практика мне только на пользу сейчас пойдет. К тому же, до очередных тестов в Академии есть еще несколько дней, и появляться там раньше я не собираюсь. Самое время для усиления рода. Защитные артефакты я решил не переделывать. Бессмысленно. На переделку уйдет не намного меньше времени, чем на изготовление новых. Зато новые будут не вместо, а в дополнение к уже существующим. Самые слабые можно будет оставить для новичков или даже раздать гражданским слугам рода, а все действующие силовые службы рода нужно обеспечить самой мощной защитой, какую я сейчас способен соорудить. Понятно, что следующий ранг я возьму не скоро, а род и клан будут только расти. Так что и эти полноцветные артефакты пятого, а по местным меркам фактически усиленного седьмого ранга, еще долго будут актуальны. Да не все аристократы в стране такие щиты имеют, какими мои слуги щеголяют. Вот парадокс. Когда я думаю о силе рода, понимаю, что силы мало. А когда начинаю прикидывать, сколько артефактов моим людям требуется, за голову схватиться охота. Чую, застряну я с изготовлением этих защитных артефактов надолго. Казалось бы, что там делать-то? Само плетение щита, минута. Я не самый простой щит выбрал, а посложнее, но все равно плел его довольно быстро. Дальше алгоритм автоматического срабатывания, минута. Затем блок подпитки, чтобы кто угодно с любым рангом подзаряжать артефакт мог. Плюс к нему блок индикаций, чтобы артефакт сам давал знать хозяину, что пора его заряжать. В мирных условиях не критично, а в затяжном бою понимание, что щит на исходе и подставляться больше нельзя, может жизнь спасти. Это еще 2 минуты. Ну и минут 5 на привязку магической конструкции к материальной основе. Итого, 10 минут на один защитный артефакт. К концу дня у меня руки отваливались, каналы гудели, источник ныл. На артефактные заготовки я вообще больше смотреть не мог. И это не просто не конец, самое начало только. За весь день я сделал чуть больше 50 защитных артефактов. Это, конечно, с перерывами на обед и короткие визиты ближников с текущими вопросами. Но тем не менее, всего 50. То есть мне еще несколько дней придется пахать с утра до ночи. Кто бы знал, как меня задолбало каждый раз собой одним заменять нормальное полноценное производство. И ведь нет пока других вариантов. Решено, завтра берусь за артефакт-нейтрализатор цвета. Такие в моем мире детям столько что сформированным источником цепляли, чтобы мелкие сначала научились бесцветные нити вытягивать, а потом уже начинали работу с цветом. Эти процессы не должны быть связаны. Собственно, это и есть главная проблема местных. Как я понимаю, у них цвет чуть ли не раньше магических нитей формируется. Если обучу хоть кого-нибудь из местных менять цвет магических нитей, больше не придется самому конвейер изображать. Голова к вечеру уже гудела, но после ужина я решил все-таки просмотреть доклады, которые дожидались моего возвращения на краю стола. Внушительная такая стопочка, между прочим. Правда, там вновь ничего срочного или критичного не оказалось. Рот развивался, медленно, но неуклонно. Где-то докупалось снаряжение, где-то шла плановая модернизация, где-то отчитывались о небольших кадровых перестановках или расширении внутренней иерархии родовых служб, где-то готовились новые люди, которых еще только предстоит испытать и принять в рот. В общем, потоке докладов встречались и сметы на новые закупки, и предложения о каких-то изменениях или дополнениях в штате или регламентах взаимодействия служб, и списки недостающих позиций по всем направлениям, включая гражданские. В текучку я особо не вчитывался, но уже начал задумываться о том, что мне нужен помощник, не секретарь, а что-то вроде заместителя или коменданта. Подписывать смету на продукты на следующий месяц глава рода точно не должен. Это пока в роду была едва ли сотня человек и крайне ограниченный бюджет. Я еще мог вникать в такие мелочи. Но сейчас явно пора сбрасывать подобные вещи на уровень ниже. От этих размышлений меня отвлекла открывшаяся дверь. На пороге стояла Асан. Стояла и молчала. «Проходи», — кивнул на кресло я. «Что-то случилось». Асан сделала глубокий вдох, подошла к моему столу и положила на него свернутой трубочкой свиток. Потом села в кресло, и снова все это молча. Да неужели? Я сдернул со свитка ленточку и развернул бумагу. Хорошая такая плотная белесая бумага чуть ли не в пару миллиметров толщиной, с витиеватыми рукописными шрифтами, цветными печатями и размашистой подписью императора внизу. Ну точно оно. Поздравляю, госпожа Муизин. Широко улыбнулся я. Спасибо. Тихо выдохнула Асан. Она сжала зубы, явно пытаясь удержать эмоции, и смотрела куда-то в сторону, мимо меня. Я встал с кресла и подошел к ней. Хотелось обнять, но я не был уверен, что старуха примет подобную фамильярность. Поэтому я опустился перед ней на одно колено и взял ее морщинистые руки в свои. «Ты же этого хотела, Асан?» – мягко улыбнулся я. «Всегда хотела. Не все мечты тщетны в этом мире. Иногда они сбываются». Старуха подняла на меня влажные глаза. «Спасибо, Шахар», — срывающимся голосом сказала она. «Без тебя это было бы невозможно». Она инстинктивно подалась чуть вперед, и я все-таки ее обнял. Асан уткнулась лицом мне в плечо и на какое-то время затихла. Слез не было, но напряжение ее потихоньку отпускало, и я не спешил отстраняться. Она — самый первый человек, который поверил в меня в этом мире, и самый близкий до сих пор. Да, во многом сейчас я сделал ее аристократкой из-за собственных шкурных интересов. Но, честно говоря, я в любом случае выдал бы ей герб. Просто при других обстоятельствах это случилось бы не сразу, а через пару лет, когда клан встал бы на ноги. Когда Асан отстранилась, Я не спешил вставать. «Ищи преемников», — подмигнул я ей, — «и воспитывай их в духе древнего рода. У тебя будет родовой камень». Слово. Глава 17. На следующее утро мы с Асан буквально за час заполнили необходимые бумаги для официальной регистрации клана в имперской канцелярии и отправили туда весь пакет документов. Они очень быстро выдали герб Асан, меньше чем за декаду. Я не в первый раз удивляюсь оперативности здешних бюрократов. Может, здесь это норма, тогда и клан должны зарегистрировать быстро. По идее, отдав указание юристу поторопиться с подготовкой предложения о вступлении в клан для рода Махини, я вновь засел в своем кабинете. Сегодня передо мной стояла задача сделать артефакт для обучения местных полноцветной магии. Асан теперь будет не до этого, ей теперь свой род фактически с нуля предстоит создавать, зато тот же Астарабаде от новой игрушки точно не откажется. Что у него получится и получится ли вообще, другой вопрос. Не пойдет у взрослых, буду экспериментировать на детях. Когда магический источник только-только сформирован и еще не вытащена на свет даже первая магическая нить, вариативность больше, спорю на что угодно. Главное, этот артефакт создать. Это оказалось сложно, между прочим. Так-то я не раз держал подобные вещи в руках, да и сам с ним же учился магии еще в родном мире, но это не значит, что я плетение наизусть помнил. Хорошо, что не так давно я видел его снова, уже в этом мире. Если бы этот полноцветный блокиратор не похитили с аукциона и я не подержал его в руках еще раз, ничего у меня сейчас не вышло бы. И так-то только на расчеты отдельных функций плетения полдня угробил, и еще полдня на переделку. Общий принцип работы, каким он должен быть, я понимал. Но это понимание еще нужно было суметь сначала перевести в жесткий алгоритм, а потом и собственно в плетение. Очень громоздкая конструкция получилась в итоге. Да, я вложил туда все, что хотел, и да, она работала штатно, как и должна была. Но даже чтобы воплотить это плетение один единственный раз мне пришлось использовать накопитель. Своей энергии не хватило. Про привязку к материальной основе и вовсе молчу. Стыдно за такую халтуру. У меня попросту силы не осталось, чтобы нормально все сделать сразу. Так, прихватил едва-едва, чтобы хоть пару часов продержалось. И только после того, как источник немного восстановился, я переделал привязку к артефакту. Теперь несколько месяцев проработает как минимум. Излишнюю долговечность я закладывать не стал. Да, я параноик, но если эта игрушка каким-то образом попадет в чужие руки, пусть лучше быстро выдохнется. Не хочу я учить и развивать чужаков за просто так. Блока подзарядки в этом артефакте нет по определению. Сам я смогу подпитать плетение, а местные не разберутся, как это сделать. Скорее сожгут нити к чертям, если попытаются. Да и привязка плетения к материальной основе слетит рано или поздно, и значит, плетение попросту развеется. В общем, и артефакт рабочий я сделал, и подстраховался. Есть, чем гордиться. Астарабаде еще в обед попросил меня собрать большое совещание. Люди, в основной массе, определились с разделением служб на род и клан, и хотели уже начать кадровые перестановки. Я дал добро, и после ужина мы вновь собрались в гостиной. На этот раз народу было существенно больше, пришли не только руководители служб, но и их подчиненные. Те, кто возглавит клановые службы, похоже. Итак, я обвел взглядом всех собравшихся, время уже позднее, так что давайте не будем затягивать. Я так понимаю, вы пришли с конкретными предложениями. Я внимательно вас слушаю. Кресло они расставили полукругом напротив меня, поэтому мне было видно всех. Я перевел взгляд на самый левый край. Марна, только без официоза. Руководитель родовой службы безопасности хотела было встать, но я махнул рукой, и она осталась сидеть. «Я предпочла бы возглавить клановую службу безопасности», — сказала она. «Меня воспитывали в клане, и специфику клана я понимаю, пожалуй, даже лучше, чем родовую. Службу безопасности рода возглавит мой заместитель, Кирихламиш». Сидевший по правую руку от нее невысокий крепыш лет 40 молча поклонился из положения сидя. Я молча кивнул и перевел взгляд дальше. Насколько я понял в прошлый раз, осторожно начал Биджоу, начальник разведки, моя служба должна полностью уйти в клан. Мы готовы. Не то чтобы это был приказ, я скорее просто рассуждал вслух в тот раз, но решение логичное. И, в принципе, я не возражал. Все клановые службы все равно будут работать, в первую очередь, на меня. Вновь кивнув, я перевел взгляд дальше. Я остаюсь в роду, резко бросил Карим, начальник родовой гвардии. На должность командира клановой гвардии предлагаю своего заместителя, Викрама Ашока. Помню, имел с ним дело, когда Карим в коме лежал. Никаких нареканий его заместитель у меня тогда не вызвал, нормальный командир и дело свое знает. Следующим был Рам, командир диверсионного крыла. «Шахар, я против разделения моих ребят», — сказал он. «Желающих выйти из-под крыла рода среди нас нет. Но если ты прикажешь, мы, конечно, перейдем в клановую структуру». Удивил, что вообще ни одного карьериста не нашлось. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Ты нас бережешь, мы уже успели в этом убедиться», — ответил Рам. «А как оно в клане сложится?» Он неопределенно покачал головой и продолжать не стал. «Приказы вам все равно буду отдавать я», — произнес я. «Да, но по просьбам родов клана в том числе. И в каждый план операций ты всяко вникать не будешь. Это да, в клане может по-разному сложиться. Конечно, я не отправлю своих людей, тем более такой узкой специализации, на убой. Но в чем-то опасения Рамы я понимаю. Я тебя понял», — кивнул я, — «подумаю». Что характерно, мои ближники, Рам и Карим, однозначно намеревались остаться в роду. Все прекрасно понимали, что клановые службы будут больше, но при этом родовые останутся однозначно ближе ко мне. Далеко не все секреты, что уж о тайнах рода говорить, я доверю клану. А вот Марна и Биджал выбрали карьеру в клане. Хоть я и приблизил их в итоге, просто чтобы не усложнять взаимодействие родовых служб, но по факту близкими мне людьми они так и не стали. Но при этом они все равно мои люди, и они закрыли два самых важных, на мой взгляд, направления в клане. Безопасность и разведка. Что ж, посмотрим, как оно сложится. «Давайте дальше», — произнес я. Дальше сидел мой новый юрист. Я все-таки заставил Астарабаде отдать мне того, кто консультировал меня по тонкостям формирования и функционирования клана перед подачей документов на герб для Асан. У него и службы-то пока, как таковой, не было. Она была только на бумаге, а по факту он был ее начальником и пока единственным сотрудником. Видимо, поэтому он лишь извиняюще улыбнулся и развел руками. «Ну да, вас пополам не поделить», — хмыкнул я, — «и я бы предпочел видеть вас в роду». «Именно это я и хотел сказать, господин», — слегка поклонился из положения сидя юрист. «Понятия не имею, соврал он или нет, но это уже не важно. Юридическую службу мне давно пора иметь, и таких специалистов найти очень сложно. В общем, я в любом случае его не отпустил бы». Когда я перевел взгляд на Дадабхай, тот приосанился и заговорил. «Господин, позвольте вопрос». «Конечно. Могу ли я организовать и наладить работу клановых служб, а потом вернуться в род? Очень интересно». «В принципе, да», — кивнул я. «Как именно вы это видите?» «Клану нужны канцелярия, секретариат и архив», — сообщил Дадабхай. «Это как минимум. Я имею некоторое представление о том, как должны работать подобные службы, и готов взяться за первичную организацию их работы. Если, конечно, вы дадите добро на набор новых людей». «Это да, с гражданскими специальностями у нас вообще все плохо. Бойцов мы с горем пополам набрали, теперь они хоть отдыхать нормально могут, на смены народа уже хватает. А вот гражданские не просто по остаточному принципу, мы их попросту игнорировали пока. За последние месяцы из гражданских я только свою помощницу-студентку и принял в род». «Кто останется за вас в роду?» – спросил я. Рядом с ним сидела моя нынешняя секретарша, и я до сих пор не понял, зачем она здесь. «Если позволите, господин», – ответил Дадабхай, – «я считаю, что канцелярию и секретариат рода можно пока объединить. Когда и если это потребуется, мы их разделим на две службы, но пока такой необходимости нет. Руководство над объединенным секретариатом я предлагаю отдать вашему секретарю». Женщина молча поклонилась из положения сидя. «Опять секретаря искать?» – вздохнул я. «Не обязательно, господин», – ответил Дадабхай. «У вас есть Риана, девушка-студентка. Я поговорил с ней, очень старательная и цепкая девушка. Она справится. У нее учеба», – возразил я. «Когда она будет на учебе, вас тоже не будет дома, а телефонные звонки в это время можно перенаправить на дежурный пост у ворот». «Мысль неплоха, вот только не знает он еще, что в академии я фактически больше не учусь. А сами вы после возвращения в род кем себя видите?» – уточнил я. «Церемониймейстером, если вы не против». «Я только за. Такого специалиста я вообще не представляю, где искать. И моя вечная кадровая палочка-выручалочка в лице Астарабаде тут ничем не поможет. Риана будет тратить на учебу намного больше времени, чем я», — сообщил я. Если найдете мне нового секретаря на полный день, то ваш план я одобрю. Да, господин, поклонился Дадабхай. Последним остался Каджумдар-младший, руководитель столичного бизнес-крыла рода. Господин, начал он, я тоже не хотел бы делить свою службу. Однако если у нас есть потребность в людях, то у меня есть брат, которого можно вызвать в столицу из Лакхнау. Вот кстати, я ж еще там хотел узнать, сколько всего мужчин в безмерно полезной семье Каджумдар, и забыл. Сейчас и выясню. А сколько вас всего? Улыбнулся я. У меня четверо братьев, улыбнулся в ответ Каджумдар, и только один не пошел по семейной стезе. Самый старший Каджумдар, глава бизнес-крыла рода в Лакхнау, его старший сын занимается восстановлением моего родового поместья, самый младший, вот он, напротив сидит, то есть в резерве еще двое средних братьев Каджумдар, неплохо. Хорошо, я подумаю, кивнул я, пока у клана ничего нет, и клановый бизнес не первоочередная задача, но если возникнет нужда, я вспомню о вашей семье. Благодарю, господин. Докладчики закончились, люди ждали моего решения. Что ж, я принимаю все ваши озвученные сейчас предложения, сказал я. Можете приступать к кадровым перестановкам. Списки уходящих в клановые службы слуг рода подавайте по мере готовности, в том числе, частичной. Чем раньше мы начнем, тем проще нам будет потом. Благодарю вас всех за встречу. Люди начали вставать и расходиться. Ко мне подошел Астарабади. Сегодня он был просто слушателем. Я предупредил, что не отпущу его в клан, еще в прошлый раз. «Уделишь мне время?» – спросил он. «Что-то срочное», – уточнил я. «Скорее, любопытное», – слегка улыбнулся Астарабади и взглядом указал на толстенькую папку, которую держал в руках. «У меня новости про род Каспадя. О, судя по злорадному огоньку в его глазах, с моими врагами за это время случилось что-то не очень хорошее. Для них, конечно. Идем», — кивнул я и направился в свой кабинет. Глава 18. Астарабади аж приплясывал от нетерпения. Нет, внешне он, конечно, вел себя прилично, но сияющие глаза и злой азарт его выдавали с головой. «Рассказывай», — улыбнулся я, едва мы уселись в кресло в моем кабинете. «Проредили Каспадя», — выдал он. «Основательно так, глава рода, наследник, все его сыновья, весь совет рода, всего 11 мужчин. Старшим мужчиной у них остался 22-летний племянник бывшего главы рода. Он и станет новым главой, похоже. Показательная порка», — приподнял бровь я. «Да», — кивнула Старабади, — «император и его люди. Даже ИСП там только на подстраховке работала, похоже. Что по остальным людям?» — уточнил я. «В отличие от ближника, у меня новости эйфории не вызвали. Если император почистил только верхушку рода, то это ничего не изменит. Ни для меня, ни даже для самого рода Каспадя, если по большому счету. Они даже бизнес свой удержат, если племянник расторопным окажется». «Практически ничего», — ответила Старабади. «Это были точечные ликвидации. Где-то вместе с охраной, где-то только аристократов уничтожили. Ну то есть род даже не ослаблен толком. Это просто демонстративная пощечина. С другой стороны, какой-то период хаоса в роду Каспадя однозначно будет. Взять в свои руки власть, если тебя к этому никогда не готовили и к самой важной информации не подпускали, задача нетривиальная. Очень многое сейчас будет зависеть от личности этого самого племянника. Мне нужна характеристика на всех оставшихся в живых совершеннолетних мужчин Каспадя», — потребовал я. «Если там есть женщины уровня Рибермихта, то и на них тоже. В общем, на всех, кто может сейчас подхватить упавшие знамя власти в роду. Коротко я тебе и так скажу», — понимающих мыкнула Старабади. «Там три равновероятных кандидата на пост главы рода. Два племянника из разных семей и вдова старейшины рода. Мумия Каспадя, 59 лет, боевой маг 7-го ранга с опытом службы на границе. Суровая тетка, пересекался с ней как-то. Но она, женщина, ее род может и не принять в качестве главы. Не настолько у них все плохо с людьми. То есть сейчас их ждет внутренняя борьба. И она, кстати, может оказаться кровопролитнее любой внешней войны. Это тот единственный случай, когда слуги могут фактически сами выбирать себе господина. Когда нет главы рода и явного наследника, все сводятся, по сути, к внутренней убежденности, кого именно из оставшихся аристократов тот или иной слуга считает главным. Именно так в свое время Биджоу, мой глава разведки, сместил ставки на моего дядю, хотя формально по кровной линии следующим наследником должен был стать я. Слуги редко разбираются в тонкостях наследования дальше детей главы рода, и еще реже действительно высоко ставят неочевидную степень кровного родства, а кто-то, как тот же Биджоу, очень даже разбирается, но сознательно ищет лазейки для себя, и таких ушлых среди высшего звена слуг наверняка в каждом роду хватает. В общем, Каспадиа сейчас ждут очень веселые времена, на какое-то время стоит оставить их в покое, пусть сами проредят свои ряды, а потом я подумаю, что с ними делать дальше. Меня эта показательная порка однозначно не устраивает. И знаешь, что подозрительно? Через несколько секунд тишины поинтересовался Астарабаде. На этот раз разведка накопала очень много. Я принес тебе полный доклад, сам почитаешь потом. Он кивнул на папку, которую в самом начале разговора положил на мой стол. Не знаю, видел ли ты когда-нибудь исходные разведданные. Видел, кивнул я. Тогда поймешь, на этот раз складывать мозаику из осколков и обмолвок вообще не пришлось. Словно нашей разведке все на блюдечке преподнесли, да еще и с запасом, чтобы уж точно места для двойных толкований не осталось. Императорский род, предположил я, их слуги, если точнее, подтвердил Астарабаде, и частично сотрудники ИСП. Причем я не удивлюсь, если так донесли информацию не только до нас, а вообще до всех родов и кланов. Предупреждение... Сделал вывод я, и наглядность наказания, добавил Астарабаде. Логично, Каспадиа ухитрились поставить под сомнение слово императора. Неважно, случайно или намеренно, так просто император это им с рук спустить не мог. Тут скорее удивляться надо, что этот род подчистую не уничтожили. Я тебя понял, сказал я, доклад почитаю внимательно, спасибо. Астарабаде уже дернулся было встать, но я жестом его остановил. У меня для тебя подарок есть. Хитро улыбнулся я. Хомяк тут же поудобнее устроился в кресле и с предвкушением потер руки. «Лови!» Я достал из ящика стола законченный до ужина браслет-нейтрализатор и перебросил ему. Астарабаде поймал, осмотрел внимательно, в том числе и магическим взглядом, и поднял на меня глаза с немым недоумением. «Да, это практически копия того самого якобы полноцветного блокиратора, за которым мы гонялись перед аукционом», подтвердил я. «Я тогда объяснял тебе, что это такое на самом деле?» «Нет», — покачал головой он. «Ты сказал, что это детский тренажер из твоего мира, и все». «Все верно», — кивнул я. «Дети в моем мире именно с этой штукой осваивали полноцветную магию. Это нейтрализатор цвета. Он обесцвечивает магические нити. Как только ты сможешь вытащить бесцветную магическую нить, считай, тебе подвластны все цвета. Так же, как и мне». Астарабаде забыл, как дышать, и ты считаешь, хрипло начал он, не знаю, слегка улыбнулся я, но почему нет, разные цвета, это просто навык, плавать тоже от рождения никто не умеет, ничего, учится попозже. Астарабаде сначала завороженно уставился на браслет, а потом что-то явно начал прикидывать. Я догадывался, что времени у него на полноценные тренировки сейчас нет, слишком много всего на него навалилось в роду, но хотел, чтобы к этому выводу он пришел сам. «Шахар», — осторожно начал Астарабаде, — «а как ты смотришь на то, чтобы я взял себе помощника?» «Давно пора», — фыркнул я. Астарабаде с облегчением улыбнулся. «Привести его к тебе или веришь моей чуйке?» — уточнил он. «Верю, но познакомиться все равно приведи. Мало ли, когда он мне понадобится. Твой выбор я оспаривать в любом случае не буду, тебе с этим человеком работать. Благодарю». На следующий день я вновь с самого утра засел в своем кабинете, и задача вновь была та же – защитные артефакты. В идеале я хотел успеть доделать их в необходимом количестве за ближайшие дни. За два не получится, но в три можно уложиться. С натяжкой, но можно. Полноцветных защитных артефактов четвертого ранга у меня в роду было уже больше сотни. Я их периодически делал мелкими партиями по десятку-полтора и как-то не замечал даже, а скопилось прилично. По итогу, силовиков у меня в роду сейчас уже больше 400, 250 гвардейцев, полсотни диверсантов, почти сотня безопасников и почти полсотни разведчиков. Гражданских я пока не считаю, меня сейчас физически не хватит еще и на них, обойдутся пока местными артефактами. Я сознательно форсировал изготовление именно защитных артефактов. Еще с прошлой жизни считал, сначала безопасность, потом развитие. Да, со взятием нового ранга у меня заметно расширились возможности, и я могу уже не только защиту с невидимостью своим людям дать, но сначала все же защита, даже в ущерб всему остальному. И на нейтрализатор-то я зря отвлекся, по большому счету. Но это ладно, Один день ничего не решит, наверное. Не забыть бы Андане, кстати, тоже отдать полноцветную защиту 5-го ранга. Ириане заодно, наверное. Мало ли, кто снова решит меня достать через помощницу-студентку. Она теперь без охраны не ходит, конечно, но все же, девчонкам еще и атакующие что-нибудь надо сделать, пожалуй. Вряд ли против них совсем уж высокоранговую группу пошлют. А магу до 6-го ранга включительно моя полноцветная атака шансов не оставит. Да ясен, подобные игрушки могут пригодиться. Так, стоп, сначала защита, все остальное потом. Защитные артефакты я все-таки доделал. В смысле, в нужном количестве на всех силовиков рода. Трое суток практически безвылазно в кабинете провел, чуть не сдох. Зато разом так усилил свой род, что, даже несмотря на боль горящих энергетических каналов и чугунную голову, все равно улыбку скрыть не мог. Не уверен, что даже гвардия великих кланов может похватать такой защитой. Не на рядовых бойцах уж точно. В академию, правда, пришлось ехать в несколько помятом виде. Очередные ежемесячные тесты, чтоб их. Мне уже плевать на них, по большому счету, но ректору я обещал, что появляться на них буду. У ворот академии меня перехватил Аргус Сидхарт. О, Шахар! Обрадовался он и тут же кровожадно оскалился. Тебя-то мне и надо. Я лишь молча приветственно кивнул и вопросительно приподнял брови. Не было у меня пока сил нормально общаться, даже с интересными мне людьми. Как ты смотришь на то, с преувеличенным энтузиазмом начал Аргус, чтобы устроить эпическую битву? Чего? Ну, как минимум, помятый вид, это явно мои домыслы. Наследник великого клана ничего крамольного во мне сейчас явно не нашел, и это радует. Глядя на мое недоумение, Аргус фыркнул и тут же стал серьезным. «Да Яниш меня достал», — зло бросил он. «Хочу преподать урок. Мы с тобой вдвоем против группы, на полигоне Академии, под присмотром наставника, само собой. В отличие от меня, Аргус не имел привилегии и на учебу ходил регулярно, как я понимаю, как и еще один представитель великого клана в нашей новой группе, Рой Даяниш. Они еще при первой встрече между собой сцепились, помню, и, видимо, противостояние продолжалось до сих пор. Избиение младенцев, скептично отозвался я, ты и один их размажешь». Аргус посмотрел на меня с удивлением, а потом уточнил, ты наших, что ли, имеешь в виду? Я кивнул, да ну, с несовершеннолетними связываться, себе дороже, отмахнулся Аргус. У Роя на 5-м курсе боевого факультета двоюродный брат учится, 20 лет, 6-й ранг, и команда там ему под стать, вдвоем против старшекурсников. Заинтересовался я, сколько их? 7. Это уже может быть интересно. Возможность наладить хоть какие-то связи с кланом Даяниш через одногруппника я потеряю, конечно, но я и без того уже фактически забил на академию, так что плевать. А вот Аргусу этот бой, судя по всему, очень нужен. Что ж, мне несложно. Согласен, кивнул я. О, да, да, возликовал Аргус. Мы их размажем, как малолеток. Они и есть малолетки, хмыкнул я. Тебе сколько лет, чужак? Хм, сбился со своей волны Аргус. Да, размажем, короче. Да не вопрос, улыбнулся я. А с Роем тебе это чем поможет? Гавкать на того, кто в меньшинстве уделывает старшаков. Вытаращился на меня Аргус. Да ты совсем детство свое забыл, похоже. Заткнется как миленький, когда своего братца, уложенного мордой в песок, увидит. Я лишь плечами пожал. Раз Аргус говорит, что сработает, значит, сработает. Он с этими парнями каждый день учится, в конце концов, и всяко лучше их знает. Когда? Только и спросил я. Я договорюсь и позвоню тебе, предложил Аргус. У тебя на ближайшие пару дней никаких срочных планов нет? Пока нет. Ну и отлично. Позвоню. Договорились. Глава 19. Вернувшись домой после академии, я за полчаса сделал 2 новых артефакта, невидимости и правда ложь, вызвал Астарабадди и вышел на домашний полигон. Там нас уже ждал Рам с 2 магами-диверсантами. Сам Рам, 5-й ранг, двое его подчиненных были 4-го и 3-го. Отлично, то, что нужно для испытаний. Артефакт невидимости 5-го ранга меня разочаровал. Его нельзя было делать с заранее вложенным запасом энергии, слишком легко такие вещи видны в магическом взгляде. Это когда невидимость уже активирована, она скрывает все, включая собственный фон. А пока артефакт просто болтается на шее мага, он виден в магическом зрении, как и любой другой насыщенный силой объект. Собственно, поэтому диверсанты от новых защитных артефактов отказались. Они и старые-то щиты на самые опасные операции не брали с собой, их главное оружие – незаметность. А сделать артефакты сокрытия для них я пока не мог. В этом мире такие плетения начинались с 7-го ранга, а аналогов из родного мира я попросту не знал. Не требовались они мне там. Поэтому мои артефакты невидимости, что старые, что новые, срабатывали только от порции энергии, которую подавал его владелец. И это мог быть маг любого ранга. Понятно, что маг 4-го ранга в принципе не способен запитать артефакт таким же объемом силы, как маг 5-го. Но я, честно говоря, ожидал хоть какого-то внятного усиления. А по факту с новым артефактом невидимости маг-диверсант 4-го ранга мог двигаться со скоростью не 10 см в секунду, как раньше, а примерно 11. Звуки новый артефакт скрывал получше, чем старый, но тоже не намного. В общем, в руках низкоранговых магов новый артефакт невидимости давал прирост эффективности едва ли в 10%. Это ни о чем. В руках мага-диверсанта 3-го ранга разницы и вовсе не было. Зато Рам, маг-диверсант 5-го ранга, выжил из нового артефакта даже больше, чем я сам смог бы. Он и двигался намного быстрее, оставаясь полностью незаметным, и затвор пистолета передергивал спокойно. По итогу испытаний я сделал вывод, что возиться с артефактами невидимости 5-го ранга для рядовых магов-диверсантов смысла не имеет. Новая невидимость хороша только в руках магов равного ранга. Рам, Астарабади, Карим, Марна, все маги 5-го ранга в роду получат новые артефакты невидимости, а диверсанты пока побегают со старыми. Зато артефакт «Правда ложь» оказался неожиданно хорош. Правда, опять же, только в руках мага 5-го ранга. Я его сделал таким же, как невидимость, с подпиткой от хозяина. Просто для маскировки, чтобы вопросов лишних не возникало, что это такое. Для испытаний я взял обычное кольцо без камней, по типу обручального из моего мира, и задал ему нагрев как реакцию на ложь. Артефакт же, как выяснилось, различал не только прямую ложь. Это понятно, это его основная функция. Когда собеседник явно уходил от ответа, кольцо тоже слегка нагревалось. Астарабади сделал стойку на эту игрушку, но я не отдал. Во-первых, ее доработать надо. Как минимум, вложить нормальный запас энергии, как в щиты. Пользоваться-то кольцом явно не диверсанты будут, и здесь скрытность в ущерб эффективности, явно не самое верное решение. А во-вторых, надо бы усилить нагрев. Я не делал акцента на серые ответы, привык, что плетение «Правда ложь» нормально работает на полутона только на 8-м ранге. И зря. Надо сделать, тогда и нагрев будет отчетливее, не придется гадать, показалось или нет, и больше серых ответов попадет под сомнение. Это не панацея, конечно, перепроверять все равно придется любой слабый нагрев, но как подспорье для допроса или собеседования, очень даже нужная штука. Ну и в-третьих, это колечко, мое, оно банально маловато шкафам вроде Астарабади. Достанет мой хомяк десяток другой нормальных колец, будут ему индикаторы лжи, которые имеет смысл почти во все службы рода раздать, хотя бы по несколько штук, для начала. Аргус позвонил тем же вечером, предупредил, что договорился на спарринг со старшекурсниками на завтра. Тесты в академии проводятся обычно в течение 2 дней подряд, слишком много предметов, чтобы успеть за один день, и на этот раз расписание тоже было стандартным, так что ехать мне туда завтра все равно, вот сразу после тестов и побегаем на полигоне. Тесты прошли скучно. Предметы, за редким исключением, у сильнейшей группы первого курса были те же самые, что и у моей прежней группы. Несколько предметов убрали, несколько добавили, но разница невелика. А по новым предметам с нас, новичков в группе, и не спрашивали ничего. Ясно же, что за пару дней мы программу 3 месяцев не догоним. Так что освободились мы даже раньше наших новых одногруппников. Сразу на полигон, предложил Аргус. До назначенного времени спарринга было еще больше часа, но это даже хорошо. Нам бы размяться, что ли, и хоть немного друг против друга побегать, а то никогда ведь в паре не работали. Да, я помню, что стиль боя у нас очень похож, но все равно не повредит что-то вспомнить, о чем-то договориться или даже заготовить пару простеньких 2-ходовок. Старшекурсники, не матерые боевые маги, конечно, но и не дети. К тому же, их много будет. Да. «Пойдем», – кивнул я. Мы двинулись в сторону полигона. Первые пару минут болтали ни о чем, обсуждали новости. В основном, про свободные земли и действия аристократии там. Кстати, оживился в какой-то момент Аргус. Ты слышал, что Пхаскара учудили? Я с большим трудом сдержал дрожь. Вот сразу чую, непростые новости принес Аргус. Я уже почти забыл про девочку-чужачку из этого рода, да я и разговаривал-то с ней всего пару раз. Но заранее готов спорить, это ее выкрутасы, что бы там ни было. Что? Внешне как можно равнодушнее спросил я. Они в свободные земли сунулись, ответил Аргус, чуть ли не всем родом, и земли заняли прямо перед Лакшти. Не ребесится, у нас же союзный договор на троих, а у Лакшти и Пхаскара теперь граница общая. Причем на передовой окажутся именно Пхаскара, если что, а нам их вытаскивать придется. И главное, никто не понял, зачем они этим ходом всех в тупик поставили. Никто не понял, говоришь, а я, кажется, догадываюсь. А ты Джину давно видел? Поинтересовался я. Думаешь, с полуслова понял меня Аргус. Давно, если честно, чуть ли не сразу после предыдущих тестов. Похоже, я прав. Девочка вняла моим словам и рванула в свободные земли сама. А там уже любой чужак на информацию об аномалиях стойку сделает. И земли ее род занял как раз те, где была последняя незанятая аномалия, известная Шанкаре. А ты? Спросил Аргус. Тогда же примерно, сказал я. Думаешь, это она в свободные земли рванула, нашла там что-то и затем свой род подтянула? Практически уверен, кивнул я. Это мы все, наследники. А она просто козырь рода, ей в маленьком роду воля вольная, никто не удержит. Да и девочка она непростая, логическая цепочка элементарная, так что разуверить Аргуса в этой идее нереально. Да и чуйку не обманешь, она у него на подобные вещи должна не хуже моей работать. Все мы непростые. Понимающе хмыкнул Аргус. Я не собираюсь рассказывать ни Аргусу, ни кому-либо другому, что конкретно нашла Джина. Пусть сами попробуют добиться ответов от рода Пхаскара или самой Джины. Сомневаюсь, что даже великому клану это удастся быстро. А мне это хоть какой-то выигрыш во времени даст. Придется форсировать свои планы и ехать в свободные земли в ближайшее время, чтобы проверить свою гипотезу о новой аномалии с другой стороны от тех, что достались Шанкаре. Счет пошел на декады, судя по всему. Раз Джина ухитрилась так подставиться и раззадорить любопытство всей страны, меня и опередить могут. Провести линию на карте по трем известным точкам, много ума не надо. Правда, самих Пхаскара в данном случае можно не опасаться. Слишком маленький род, не потянут они две разные и очень далеко расположенные друг от друга аномалии. По мне так, они и одну не удержат, когда о ней станет широко известно. Но это уже не мое дело. Мне нужно найти аномалию себе, и желательно успеть ее потом еще и продать. Ладно, забытые боги с ней, махнул рукой Аргус. Потом разберемся. У нас пока противник поближе и попроще. Берем площадку, мы как раз дошли до раздевалок около полигона. Да, вон третья как раз свободна, кивнул на полигон я. Иди переодевайся, я зарезервирую. Хорошо. Старшекурсники пришли вовремя. Мы с Аргусом и наставником Тухипа уже ждали их на самой большой площадке для спаррингов, и даже выработать свою тактику успели. Крупными мазками, конечно, но, думаю, этого хватит. Площадка была круглой, размером метров 100 в диаметре примерно, практически арена, на которой финальная часть турнира проходила. Более, чем достаточно даже для группового боя. Использовать на людях одно из наших главных преимуществ – отсутствие ограничения дальности плетений – мы все равно не собирались, а так размер площадки позволяет вообще об этом не задумываться. Здесь просто нет места, чтобы это стало заметно. Вокруг нашей площадки уже и приличное количество зрителей собралось. Я так понимаю, Аргус не скрывал будущий поединок, занятия у большей части студентов уже закончились, и они потянулись на полигон. Всем же интересно, что могут чужаки.